Глава девятая. Целая когорта пышно одетых квахагов заполнила великолепно декорированный желудочный проход, где собрались земляне. По этому случаю хозяева приняли форму, сходную с гуманоидной. Мягкая музыка звучала в помещениях. Неслышно двигающаяся прислуга проносила между гостями подносы со стаканами. Слунч выдвинулся вперед, почти неузнаваемый в обширном пурпурном костюме, который, казалось, был готов треснуть по всем швам. «Вот и все!» — закричал он, сжимая руки гостей большим желеобразным щупальцем. — Как вам нравится наше собрание? Весело, не правда ли? — Исключительно, — сказал Маньян, беря из его рук предложенный коктейль. — Но, тем не менее, друг мой, я еще не видел посла Рафа Фокса. Он вытянул шею, оглядываясь поверх толпы. Заметив это, все, как бы в буквальном смысле слова, спрятали головы. — А сейчас, — поспешно сказал Слунч, — разрешите мне представить вам двор его верховности. Они стремятся составить вам компанию. — Прекрасно, — сказал Маньян. — Но, тем не менее, где же его верховность и его превосходительство? — Где он, — вы спросили, — переспросил Слунч. — Да, ну, честно говоря, то есть не то, чтобы я... «Совсем честен с вами всегда, но, если говорить совсем честно, то мы сами не знаем, где он». «Вы утверждаете, что он покинул его верховность, никому ничего не сказав?» «Хуже этого, мистер Маньян. Он пропал 2 дня назад, он исчез». «Как? Снова?» Голос Маньяна дрогнул. «Но давайте же его искать! Как мы можем здесь веселиться, когда пропал посол Земли?» «Тш-ш, не так громко! Его верховность об этом еще не знает!» Но Маньян твердо продолжал. «Сэр, это должно быть оглашено!» «Невозможно! Это может привести его верховность в расстройство! А вы знаете, что это означает?» «Что бы это ни означало, это должно быть сделано!» — холодно сказал Маньян. «Он становится синим!» — воскликнул Слунч, вытянув свои псевдоруки. «А стены мокрыми! Вся фурнитура летит к черту! А пища!» Министр вздрогнул наподобие того, как дрожит желе на тарелочке. «Нет-нет, давайте продолжать наш вечер, как будто ничего не случилось». «Это невозможно, господин министр», — твердо сказал Маньян. «Я прошу вас, чтобы вы применили все ваши возможности для того, чтобы сообщить о случившемся заместителю секретаря». «К сожалению», — сказал Слунч, — «это невозможно. Вы не понимаете ситуации, джентльмены. Его превосходительство утерянное, но это не причина для прекращения наших дружественных взаимоотношений». «Мы покидаем вас», — сказал Маньян, — «и немедленно». «Нет, он нет», — возразил Слунч. Он как-то осел назад и, потеряв свои обычные пропорции, походил сейчас на пышно одетого двурукого спрута. «Вы не можете покинуть нас в такую погоду». «Это что? Угроза!» — возмутился Маньян. «Ни в коем случае, мистер Маньян. Это простая констатация фактов. Вы, надеюсь, понимаете, что ваше сообщение о пропаже посла Земли может привести к большим международным осложнениям. Поэтому вы останетесь здесь. Давайте будем веселы и счастливы. И знайте, что если его превосходительство не вернется... то вы проведете здесь остаток жизни».